Глава 10. Миссисиписты. В то время в Париже не было биржи, как в Лондоне и в Амстердаме, где могли бы собираться купцы, торговцы, банкиры и иностранцы. Лоу намеревался выстроить ее и с этой целью купил 6 больших домов на улице Вивьен, расположенной между садом отеля Мазарини и улицей Кольбера. Эти дома были разрушены, и на их месте возвели великолепную постройку, которая должна была вмещать в себе биржу и почтамт, расположенный тогда на улице Бурданне. Но это намерение не исполнилось. Так как биржи не существовало, то не было и постоянных биржевых маклеров, а их дела выполняли банкиры, менялы, дисконтеры, нотариусы, жившие на улице Кенкампуа. За несколько лет перед тем, когда государственные билеты, лишившись доверия, продавались и покупались, здесь было устроено много дел подобного рода. Но только после учреждения западной компании и выпуска ее паев эта улица впервые стала приобретать значение биржи. С возникновением антисистемы игроки удвоились в числе, и здесь-то вспыхнуло пламя игры, которое разгорелось потом с такой беспримерной силой. В это время игроки делились на 2 группы. Одна поддерживала Лоу, другая — братьев Пари. Одно время, благодаря искусному руководству своих директоров, антисистема брала верх, и многие очень проницательные игроки предполагали, что Лоу будет побежден. Но они не знали, с кем имеют дело. Ситуация совершенно переменилась, когда Лоу, соединив Восток с Западом, дал своей компании гордое наименование «Компании Индий». Тогда его удивительный гений стал очевиден, и противники нашли, к своему крайнему смущению, что не могут более соперничать с ним. Выпуск 50 тысяч новых паев, получивших название «дочек», произвел необычайное действие. Подписка сразу заполнила эту сумму. Страсть миссисипистов, так называли игроков на улице Кенкампуа, покупать эти паи распалилась до того, что эти бумаги быстро удвоились в цене, совершенно затмив паи главных фирм. Решив покончить со своими соперниками, Лоу вскоре присоединил к огромным привилегиям, уже предоставленным компанией Индий, управление монетным двором, который он купил у правительства на 9-летний срок за 50 миллионов. Это важное приобретение, которое имело целью усилить его могущество материально, дало ему возможность выпустить паев еще на 50 тысяч, по 500 ливров каждый. Выпуск этих паев, названных внучками, довел миссисипистов до совершенного безумия. Тогда-то, как мы уже передавали, большие толпы народа стали ежедневно стекаться на улицу Кенкампуа. Доведенные почти до отчаяния сторонники антисистемы пытались нанести Джону тяжелый удар, представив к платежу огромное количество банковых билетов, собранных ими с этой целью. Но Лоу, предупрежденный об их намерении, издал указ, уменьшавший с этого дня ценность звонкой монеты, и злополучные заговорщики, среди которых были Аржансон и принц Конти, потерпели окончательное поражение. В негодовании на проделки врагов Лоу приготовил быструю и суровую месть. Он предложил регенту взять в аренду все учреждения главных фирм и одолжить за это правительству 1 200 000 000 000 под 3%, чтобы оно могло расплатиться со своими заимодавцами. Предложение было принято. Аржансон, с которым даже не посоветовались, был принужден к своему безграничному гневу и униженно уничтожить договор, заключенный им с братьями Пари, и тем самым нанести последний смертельный удар антисистеме. Торжество Джона было полным. По состоявшейся позднее сделке суда, данное государству, достигло 1 500 000 000. Этот финансовый переворот был произведен в удивительно короткое время целым рядом указов, искусно составленных самим Лоу, с целью окончательно свести с ума миссисипистов. Дело было устроено так. Правительство выдавало своим заимодавцам обязательства, по которым платила компания Индии. Со своей стороны, Лоу выпустил сначала 100 тысяч новых паев по нарицательной цене в 500 ливров каждый, но удержал за собой премию, равную той, которая была получена старыми паями. Эта премия, составлявшая 1000%, сразу подняла цену этих паёв до 5000 каждый. Эти паи, названные пятисотками, могли быть оплачены в 10 сроков по 500 ливров в каждый раз. Стремление публики достать пятисотки доходило до чудовищных размеров. Никогда не было ничего подобного. У всех как бы закружилась голова. Не оговаривалось никаких условий, в отличие от выпуска дочек и внучек. Пай, доставлявший целое состояние, мог быть получен по уплате кассиру компании всего 500 ливров. Жадность публики казалась ненасытной. При объявлении о подписке улица Вивьен была наполнена безумствующей и кричащей толпой, насильно проталкивающейся к отелю Мазарини, который охранялся отрядом солдат. Беспрестанно осаждались толпой не только конторки кассиров, но все передние, лестницы, даже дворы отеля. В течение нескольких дней и ночей, передает Ле Монтей, длинная вереница приближалась к банку, как тесная колонна, которую не могли бы рассеять ни сон, ни голод, ни жажда. Но при роковом возгласе о прекращении подписки все рассеялись. Такой же осаде подвергся отель Джона Лоу. Давали крупные взятки, употребляли необычайные хитрости, о которых мы еще будем иметь случай говорить, для того, чтобы добиться доступа к нему. Привратники компании также получали очень много за то, чтобы внести в список имена желавших записаться. Некоторые лица, одевшись в ливрею мистера Лоу, получали немедленный пропуск в кассы. Так как цена паёв возрастала с часу на час, то росло и страстное желание владеть этими волшебными бумагами. Среди всего этого безумства и возбуждения спокойными оставались только банкиры и маклеры на улице Кенкампуа. Спокойствие их было понятно. Они знали, что бумаги будут принесены им различными должностными лицами компании, с которыми они вошли в сделку, так что только через посредство этих лиц и могли быть выданы паи. Чудесную картину улицы Кенкампуа в пору этой горячки нарисовал Дюгошан, очевидец изображенных им сцен. Эта знаменитая улица, которая уже с незапамятных времен служила местом свидания дельцов, игравших бумаги, была избрана местом свидания всех, работавших при зарождении системы. Банкиры, теперь весьма разбогатевшие, начали торговать паями и западной компании, и антисистемы. Тут гонялись и за государственными векселями, хотя они находились в опале за то, что не были представлены следственной комиссии. Торговали также государственными билетами, хотя обесценивание, которому они подверглись в руках судебной палаты, уменьшило их стоимость наполовину. В прежнее время такие сделки происходили в домах и конторах, но как только действия системы стали разрастаться, все миссисиписты собирались публично, с непокрытыми головами, на улице. Когда первые шаги Джона вызывали различные мнения, они начинали болтать о новостях и как бы случайно переходили к делу, в подражание купцам, ежедневно посещающим биржи Лондона и Амстердама. По мере того, как паи западной компании подымались, росли и эти собрания, а соединение этой компании с компанией Индии еще более увеличило их число. Когда же антисистема лишилась своих главных ферм, это происшествие, в связи с другими неожиданными обстоятельствами, которые быстро последовали за ним, привели сюда всех владевших и не владевших процентными бумагами. Первые приходили, чтобы продавать и покупать по 10-20 раз в день, вторые, чтобы предлагать свои услуги в качестве маклеров. Иные, предвидя, что земля на этой улице так поднимется в цене, что 10 квадратных футов будут стоить иного поместья, стали сдавать дома и комнаты целиком или частями игрокам на бумаге, которые толпой стремились устроить здесь свои конторы. Эта предусмотрительность обогатила сметливых людей. Конторы сдавались по 200, 300 и даже 400 ливров в месяц. Смотря по размерам, из этих цифр можно заключить, каковы были прибыли от дома, содержавшего в себе 30-40 контор. Все дома на Кенкампуа и на прилежащих к ней улицах были разделены на конторы, не исключая даже чердаков и погребов. Мелкий ремесленник, работавший в сарайчике, расположенном против садового забора знаменитого банкира Туртона, превратил свою невзыскательную мастерскую в контору, уставив ее стульями для удобства дам, которых любопытство привлекало сюда. Видя, что это приносит ему большие выгоды, он бросил свое ремесло и разжился перьями и бумагой для тех, которые заключали сделки в его лавке. Он стал зарабатывать по 200 ливров в день. Постепенное развитие системы, приведшее публику в лихорадочное состояние, сделало улицу Кен-Кампуа более цветущей, чем когда-либо. Там можно было видеть, как знатные, высокопоставленные лица попросту смешивались с самыми грубыми игроками. Знать не колебалось разменивать на бумаге свои великолепные имения, иные продавали государственные облигации, а дамы приносили свои бриллианты. Странное неистовство, возбуждающее алчность крупных дельцов, заставило паи подниматься с поражающей быстротой. Способ ведения дел походил на морской отлив и прилив. Бой часов в конторе искусного банкира павильона вызывал повышение паев. Это его служащие и конторщики шли в толпу и в различные конторы, покупая паи за любую цену. Толпа, всегда готовая следовать за общим течением, поступала таким же образом, вызывая тревогу у тех, которые продали раньше, а теперь, присоединившись к общей массе, спешили накупить паев снова. Устроители же этой хитрости, выполнив свою задачу, тем временем исчезали. 2 часа спустя, при свистке из конторы Флёри, соучастницы этой хитрости, выступали другие лица и расходились во все стороны, подобно первым предлагая продать за какую угодно цену, пока паи не падали так же быстро, как подымались. Это был отлив. Оба движения сопровождались шумным гулом толпы, что напоминало шум волн, гонимых ветром. Конец цитаты. Сходки на улице Кен-Кампуа составлялись не из одних парижан. Каждая провинция Франции имела здесь многочисленных представителей. Гасконцы заметно преобладали и, благодаря своему неспокойному нраву, были самыми шумными и горячими игроками. Примечание. Гасконь – область на юго-западе Франции, получившая свое название от древних обитателей – басков или басконов, которые впоследствии были оттеснены вглубь Пиренеев. Жители этой страны обладают многими своеобразными и странными обычаями, часто интересными пережитками прошлой эпохи. Тип гасконца вошел в пословицу – это самолюбивый хвастунишка, не способный говорить правду без преувеличений, но вместе с тем простой, добрый малый, порой остроумный. Он не склонен к наукам и культуре, скорее это прирожденный солдат. С ним хорошо можно побеседовать по душе, выпить по-товарищески. Конец примечания. Приток иностранцев в Париж был столь велик, что все гостиницы были переполнены, и сотни новых лиц ежедневно прибывали из различных мест страны. Все дилижансы, идущие от Марселя, Лиона, Экса, Бордо, Страсбурга и Брюсселя, были разобраны за 2 месяца вперед. Билеты на места в них продавались по двойной и тройной цене. Когда система находилась в расцвете, было высчитано, что в Париже собралось 500 000 приезжих, и большинство их в ту или иную пору дня стекалось на улицу Кен-Кампуа. Конторы снимались немцами, швейцарцами, итальянцами, голландцами, англичанами, фламандцами или приезжими из Лангедока, Прованса, Дофина, Нормандии, Лотарингии, вряд ли хоть одна принадлежала парижанину. Так как толпа состояла из людей разных стран, то говорили на всех языках – голландском, немецком, английском, испанском, итальянском. Это место являлось в полном смысле Вавилоном. Много перемен произошло на улице Кен-Кампуа со времени нашего рассказа, но она до сих пор отчасти сохраняет свой живописный вид. На некоторых старых домах можно заметить железные балконы, каменные статуи и тяжеловесные дубовые двери, обитые гвоздями, широкими головками и железными скрепами. Все это существовало во времена Лоу. У самой улицы Медведей стоит странный старый дом, словно на страже. Это бывшая резиденция банкира Туртона. В царствовании Луи Филиппа улица Кен-Кампуа была разделена пополам улицей Рамбюто. Примечание. Здесь имеется в виду французский король Луи Филипп, правивший с 1830 по 1848 год. Конец примечания. При устройстве османом широкого и великолепного Севастопольского бульвара было снесено много темных и кривых переулков в этой части города, но улицу Кенкампуа пощадили. Примечание. Осман, префект Парижа при Наполеоне III. Он родился в 1809 году, прошел консерваторию, а затем стал адвокатом. При Луи Филиппе поступил на службу в полицию и в 1848 году был уже подпрефектом. Февральская революция лишила его места, которое он занял лишь при Наполеоне. Выказанная им ловкость и умение снискали ему перевод в Париж на должность сенского префекта. Осман выказал большую энергию и заботливость в украшении столицы. Благодаря ему Париж стал красивым и здоровым городом. Конец примечания. Улица Кенкампуа до ныне служит узлом значительной торговли. Но вместо банкиров, биржевых маклеров и нотариусов доброго старого времени ее нынешними обитателями являются кожевники, кондитеры, аптекари, виноторговцы и продавцы каучука.